Глава 24. Преображение. Чудовища с шумом поднялись по лестнице и застучали в дверь спальни Фишера. «Мама, беги! Спасайся! Скорей!» — закричал он, но мама не могла его услышать. Он распахнул окно, чтобы показать ей путь к спасению, но Холли не двинулась с места. Она сидела как в трансе, с закрытыми глазами. Судя по всему, она просто не замечала надвигающейся опасности. Бум-бум-бум! Чем сильнее чудовища лупили по двери, тем больше скрипели доски. Фишер понимал, что они сейчас вломятся внутрь. Он встал между мамой и дверью, хотя понимал, что от него будет мало проку в призрачной форме. И тут у мамы засветилась грудь, словно солнце на рассвете. От сердца по сосудам понесся целый калейдоскоп разноцветных лучей, пронизавших все ее тело. Теперь она выглядела как существо из иного мира. А потом волшебный свет ударил наружу из ее глаз и кончиков пальцев, разлетаясь во все стороны. Это колдовское сияние легко преодолело дверь в спальню и проникло в сердца бесновавшихся там чудовищ. Оно попало и в сердце Фишера, наполнив его восторгом и теплом. И, наконец, сияние вышло за пределы комнаты и устремилось по всему городу, проникая во все его уголки. «Чудовищное чудо!» — подумал Фишер. «Это же чудовищное чудо!» И его бледное прозрачное тело снова обрело плоть и кровь. Внезапно он почувствовал руки и ноги. В нос ударил душный запах горелой тыквы. Он приложил руку к груди и ощутил биение сердца. Он ожил. Мама открыла глаза и улыбнулась, увидев его. «Ох, Фишер!» — воскликнула она. «Как же я рада, что ты цел!» Она крепко обняла сына, и он обнял ее в ответ. Она была такой теплой и ласковой. «Мама, мне так жаль! Из-за твоей семьи! Я ведь не знал!» — пробормотал он. «Все хорошо», — сказала Холли. «Теперь все хорошо. Прости, что не прислушивалась к тебе, сынок». Так они и стояли, обнявшись, и Фишер чувствовал, как мамины теплые слезы капают ему на лоб. И тут кто-то громко постучал в дверь. «Чудовище все еще там!» Мальчик застыл от испуга. Он услышал знакомый голос. «Фишер, ты тут?» «Это был Чемп! Настоящий Чемп!» Фишер кинулся к двери и распахнул ее. Перед ним стояла вся шайка в своих самодельных костюмах, и выглядели они точно так, как днем раньше. «Ребята!» — закричал Фишер, обнимая их. «Где это мы?» — спросил Пец, смущенно стянув с себя маску болотной твари и озираясь в незнакомом доме. «Долго объяснять», — улыбнулся Фишер, — «но вы у меня в гостях». «А я могу сказать, что ужасно голоден», — заявил Чемп, высунув голову из ворота своего смокинга. «Опять?» — удивился Фишер. «Ты же только что слопал все сладости в городе». «Как это?» — опешил Чемп. Я бы тоже не отказался от конфетки», — сказал Бельчонок. «Я как будто 100 лет просидел на маминой веганской диете». «А я как будто пробежал 100 миль», — добавил Пец. «Можно мне попить?» Как Фишер не всматривался, он так и не заметил, чтобы они шутили. «Парни, вы правда ничего не помните?» Чемп, Пец и Бельчонок переглянулись и дружно покачали головами. «Последнее, что я помню, как мы пришли к ведьминому дому и нашли котелок с батончиками, а потом сплошная тьма», — признался Бельчонок. «Ага, и я почему-то весь липкий», — добавил Чемп. Фишер, понимающе, ухмыльнулся. «Парни, это моя мама. Мама — это те ребята, про которых я тебе говорил». Друзья помахали маме Фишера, и мама махнула в ответ, все еще не до конца придя в себя после случившегося. «Слушайте», — Пец глубокомысленно поскреб подбородок, «еще я помню, как Эва Хайотер мухлевала у дома миссис Сандерсон и...» «Эва!» — воскликнул Фишер. Он пулей пронесся мимо мамы, которая снова присела на его кровать, чтобы еще раз перечитать призрачное послание. Мальчик схватил телескоп и направил на город. «Этого не может быть!» — вырвалось у него, когда остальные члены шайки столпились вокруг. Город выглядел невероятно чистым и ухоженным, как будто творившийся накануне хаос был лишь сном. И городская площадь казалась нетронутой, и здание школы, и продуктовый рынок, и даже парковка у кинотеатра. На миг Фишер засомневался, а вдруг действительно ничего необычного не произошло, и в его рассказ никто не поверит. Но тут он увидел Эву. Девочка шла вдоль дороги, держа в руках метлу. Она выглядела растерянной, как будто тоже не могла до конца поверить в то, что произошло. Фишер улыбнулся. Как хорошо, что с нею все в порядке. Он повернул телескоп так, чтобы направить его на другой конец города, туда, где Дубравная улица, обогнув кладбище, упиралась в лес. Заброшенный дом напомнил ему спящего зверя, хранящего свои тайны. Но тут солнце выглянуло из-за горизонта, и золотые лучи поцеловали темное крыльцо. Прямо на глазах Фишера зловещий чугунный котелок с чудовищными батончиками побледнел и развеялся в воздухе, словно дым, без следа. Мальчик почувствовал, как кто-то тронул его за плечо. «Волшебство на Хэллоуин!» — шепнула ему на ухо мама.